бесконечную сложность и совершенство которого знает лишь тот, кто изучал анатомию, со стороны представления нельзя понимать и мыслить иначе, как систему, обдуманную в самых планомерных комбинациях и осуществленную чрезвычайным искусством и точностью, как труднейший продукт самых глубоких соображений. Между тем, со стороны воли, в самосознании, мы видим, что этот организм произошел в результате векового акта, составляющего прямую противоположность всякому соображению, в результате слепого и дикого порыва, необыкновенно сладострастного ощущения. Эта противоположность находится в тесном родстве с указанным выше бесконечным контрастом между абсолютной легкостью, с какой природа создает свои творения, и в своей удивительной беспечности, нисколько не задумываясь, обрекает свои детища на гибель, и непостижимо искусной и продуманной конструкцией этих самых творений, судя по которой создать их было бесконечно трудно. Так что необходимо, по-видимому, самым тщательным и изысканным образом печься об их сохранении, тогда как на самом деле мы видим совершенно иное. Теперь, когда путем этих, правда, весьма необычных соображений, мы крайне резко сопоставили обе разнородные грани мира и как бы сжали их в одну руку, нам не следует ни на минуту разъединять их для того, чтобы убедиться в полной неприменимости законов явления или мира как представления к миру воли или вещей в себе. Тогда для нас станет понятнее, что в то время как на стороне представления, то есть в мире феноменов, нам мерещится то возникновение из ничего, то совершенное уничтожение возникшего, на другой стороне, в сфере вещи в себе, перед нами лежит такая сущность, в применении которой вовсе не имеют смысла понятия возникновения и уничтожения. Ибо только что углубившись в самый корень мира, где в самосознании встречаются лицом к лицу явление и внутренняя сущность, мы как бы осязательно поняли, что они, то есть явление и сущность, безусловно несоизмеримы между собою, что весь характер и склад бытия одного со всеми основными законами этого бытия для другой не значит ничего, и даже меньше, чем ничего. Я думаю, что это последнее соображение лишь немногие поймут хорошо, и что всем, кто его не поймет, оно покажется неприятным и даже предосудительным. Но из-за этого я не поступлюсь ничем, что может служить к уяснению моей основной мысли. В начале этой главы я указал на то, что великая привязанность к жизни, или, вернее, страх смерти, нисколько не вытекает из познания. В последнем случае он, этот страх, был бы результатом сознательного убеждения в ценности жизни. Я выяснил, что страх смерти имеет свои корни непосредственно в воле и возникает из ее первоначального естества, когда ей чуждо всякое познание, и она является поэтому слепой волей к жизни. Как в жизнь нас завлекло совершенно иллюзорное побуждение сладострастия, так нас удерживает в ней, несомненно, такой же иллюзорный страх смерти. И это побуждение, и этот страх непосредственно вытекают из воли, которая сама по себе чужда познанию. Если бы наоборот было существо исключительно познающее, то смерть была бы для него не только безразлична, но и прямо желанна. Между тем, соображение, до которого мы дошли здесь, учит нас, что смерть поражает только наше познающее сознание. Между тем, как воля, поскольку она та вещь в себе, которая лежит в основе всякого индивидуального явления, воля свободна от всего, что зиждется на временных определениях. То есть она неприходящая. ее порыв к существованию и проявлению –